Страница 141. Видели какой-то шаманский обряд, но из глупости, а может, с пьяну, описали его как христианское богослужение. Историки 20 века знают лучше, им с горы виднее, у них метод. Хотите ближе познакомиться с иными методами? Извольте. Перед вами древние изображения лабиринтов. Несведущему глазу ясно, что фигуры похожи как близнецы-братья. Однако первый лабиринт ученые почему-то относят к этрусским изображениям VII века до нашей эры, а второй – к мегалитической плите середины VI тысячелетия до нашей эры. Тоже и со второй парой. Снова сходство, которое никак нельзя объяснить случайностью. Или все же признать, что древние мастера 5000 лет держали в памяти классические образцы. Однако, по мнению ученых, вновь мегалитическое изображение VI тысячелетия до нашей эры, а аверс древнегреческой монеты 450 года до нашей эры. Страница 142. Ученые-историки откалывают номера и похлеще. Вот что пишет черным по белому некий Янин. Если в слое, обнаруженном при раскопках, встречаются изделия из стекла и шифера, сердоликовые бусы, ювелирные вещи, украшенные эмалью, сканью и зернью, значит, перед археологами остатки домонгольского периода. Если всего этого нет, мы вошли в следующий исторический период. Каково? В переводе на нормальный человеческий язык сие означает следующее. Наш историк и подобные ему умники однажды договорились считать, что монголо-татарское нашествие привело к полному истреблению всех древнерусских ювелиров и исчезновению изящных ремесел. А посему никто не проводит экспертиз радиоуглеродных анализов, возраст находок определяется гораздо проще. Есть ювелирные изделия, дело было до татар, нет ни единой сережки или браслетика, значит, раскопки вскрыли слой XIV века. Поразительная точность датировки. По-моему, это больше напоминает школьные ухищрения, когда нерадивый Вовочка украдкой заглядывает в конец учебника, а потом подгоняет задачу под известный ему результат. В этом и состоит Ахиллесова пята истории как науки. В отличие от других дисциплин, здесь совершенная однажды ошибка может продержаться столетиями. Кто-то однажды сделал ошибочный вывод, а мешающие его концепции древние памятники попросту отбросил, и ошибка за долгие века обрастает сотнями толстых томов, чьи авторы лишь добросовестно пересказывают некогда изреченную «мудрость» в кавычках, не внося ничего своего. Потом подключаются писатели, потом поэты, художники. Страница 143. Концепция обрастает сотнями романов, картин, а в наше время еще и фильмов. В результате она становится чем-то столь священным, что одна мысль о пересмотре устоявшихся канонов выглядит жутчайшей ересью. Между прочим, автор выше процитированных строк о бусах и ювелирных вещах тут же попал в собственную ловушку. Обычно так оно и случается. Я прошу читателя набраться терпения и внимательно прочитать следующий текст, который ради чистоты эксперимента привожу полностью, без малейших изъятий. О, светло, светлое